Глава 23. Приближался к месту, ориентируясь на слабый шум, но не сразу по прямой двинулся, сломя голову, а сделал небольшой круг и зашел слева от предполагаемого места боестолкновения. Аж Соши Хааш стоял на коленях с поднятыми руками. Вокруг него суетились четверо. Все хорошо экипированы, шлемы оборудованы прибором ночного видения, да и вооружение у них явно нестандартное. Когда, видимо, старший отдал приказ, а двое подхватили аж Соши Хааш за руки, выкрикнул из-за укрытия: «Товарищи, не стреляйте, я свой!» Тут же два ствола повернулись в мою сторону, а те двое, что занимались с аж Соши Хааш, рухнули на землю, повалив его, и изготовились к стрельбе. «Выхожу, не стреляйте!» Что это наши, то есть земляне, определил сразу по росту и экипировке, и тем более с дороги слышалось мерное урчание двигателя, и это не тот гул, что разносится при работе инопланетной техники, а шум работы двигателя внутреннего сгорания. Его ни с чем не спутать. Держа за ствол в одной руке инопланетную винтовку, я вышел из-за дерева. Группа тут же перестроилась. Один продолжал контролировать лежащего на земле аж Соши Хааш, другой, что рядом, его страховал, а двое других разошлись немного в стороны. Один из них на полусогнутых, практически не издавая шума, выдвинулся ко мне. Но как-то неправильно, что ли. Он ко мне шел, забирая влево, что не соответствует кратчайшей траектории и противоречит всем инструкциям на этот счет. Прямолинейным движением он не перекрывал сектор стрельбы своим напарникам. Вот только их четверо. Размышлял, следя, как приближающийся солдат невольно заставляет меня поворачивать голову вправо. Стандартный состав группы захвата и деблокирования пятеро. Значит, повинуясь наработанным годами рефлексом, с шагом назад резко поворачиваюсь влево и лицом к лицу сталкиваюсь с пятым членом группы, который выныривает из темноты буквально в полуметре от меня. Отпускаю из левой руки инопланетную винтовку и хватаюсь правой рукой за ствол автомата, что начинает доворачиваться в мою сторону. Левой рукой хватаю его за амуницию и замысловатым движением, отработанным еще в интернатские годы, правой выворачиваю оружие, вырывая его из рук и отбрасываю себе за спину. Следующим движением достаю из его разгрузки пистолет и одновременно бью под колено. Противник чуть присел и оказался в удушающем захвате. Пистолет в голове не приставлял, но держал на виду, демонстрируя, что в любой момент могу произвести выстрел, и в любом случае я окажусь быстрее, чем все его напарники. «Я старший сержант Бесс. Выполняю задание особой важности. Представьтесь!» — произнес четко, но не слишком громко. Надо отдать должное. Группа не замерла на одном месте, а рассыпалась в стороны. Только самый дальний солдат, что контролировал аж Соши Хааш, остался на месте и, казалось, не обращал внимания на происходящее вокруг. «Так и будем молчать?» У меня закралось сомнение, а русские ли это солдаты? Вооружение и амуниция отечественного производства, это я точно рассмотрел. Но почему не отвечают на стандартный вопрос опознавания? Может, это китайцы у нас хозяйничают? Или, как ни прискорбно осознать, сбылся один из худших прогнозов, что нас закинуло куда-то в предгорье Тибета? А это уже Китай, и что там происходит, только одному потомку великого кормчего известно. «Командир Гром, пароль!» Не представляясь, прохрипел взятый в захват солдат. Его я держал крепко, но гортань не сдавливал. «Звание, должность?» В наглую задал вопрос, на что в ответ явно офицер только ухмыльнулся. «У меня в левом кармане мандат. Я ослаблю захват, а ты дотянись. Только не чуди». Закралось какое-то непонятное мне сомнение в принадлежности к родной армии этой группы. Двое, как заметил, работали излишне автоматически, что ли. Да и рост как раз у них был ниже среднего. Телосложение под большим количеством амуниции не разобрать, а лицо скрыто маской. Но именно поведение этих двоих меня насторожило. «Хм, мандат?» — вновь хмыкнул представившийся Громом, и, как он думал, незаметно для меня, подал пальцами одной руки условный сигнал «приготовиться». «Стоять на месте!» Быстрые три шага назад, волоча за собой пленного. «Гром или как тебя там? Пароль я не знаю, но условным знаком обучен. Так что не надо фортелей. Мы тут уже 5 минут стоим, в гляделки играем. А если нас с воздуха засекут и, не разбираясь, накроют из-за горизонта?» Выдержал небольшую паузу. «Я тебя сейчас отпущу, но отдай приказ своим, чтобы оставались на месте. Проверишь документы и быстро свалим отсюда. Согласен?» «Согласен», — прохрипел пленный. Я медленно отпустил захват, сделал пару шагов назад, чтобы при любом неадекватном движении успеть спрятаться за деревом. Левой рукой достал присланные и распечатанные на цветном принтере документы, протянул его стоявшему напротив солдату. Тот с недоверием принял его и долго вчитывался, переводя взгляд то на меня, то на документ. «Хм, тот самый Бесс. А этот с тобой?» Протягивая обратно мандат, уже без злобы, но настороженно уточнил бывший пленный. «Да, надеюсь, не покалечили генерал-командора?» «Нет, не покалечили. Вы едете с нами», — одновременно отдавая знаками приказ на отход, уточнил офицер. «Да, это был не вопрос, а утверждение. Я майор Гром. А теперь быстро в машину, в ней поговорим». Бронеавтомобиль с водруженной непонятной на него конструкцией ждал на обочине, немного съехав с основной дороги. И почти все время, пока мы ехали в бронеавтомобиле, аж СОШХ, не переставая, выдавал такие тирады нецензурной брани, что большого труда мне стоило его успокоить. Бойцы на непонятную речь косились подозрительно, но без злобы, что понял, когда один из солдат протянул мне фляжку с просьбой утихомирить подопечного. Мол, пусть попьет и заткнется. Сначала я сделал пару глотков, в горле пересохло. Оказалось, что внутри чай очень сладкий, но не приторный. Он хотя и плохо утоляет жажду, но растворенная в воде глюкоза придает сил. Я сделал еще пару глотков и протянул фляжку аж СОШХ, и как раз, когда он переводил дух, выбрал момент задать ему вопросы. «Что случилось, генерал-командор? Только спокойнее, без эмоций». «Сижу я, как ты приказал, наблюдаю. Проехала машина и больше никого. Хотел идти к тебе, проверить, как ты, но сзади на меня навалились». Что-то спрашивали. Я пытался сказать, что я Анторс, истинно живой генерал-командор, и у нас заключен союз, но меня не слушали. «Понятно», — ответил я и обратился на русском. «Гром, кто вы и откуда? И куда едем? Я могу знать?» «Едем в убежище, и мы оттуда. Остальное потом узнаешь. И ты прав, на открытой местности мы стараемся долго не задерживаться. Что твой подопечный лопочет? А то уже все уши прожужжал своей речью». Возмущается, что не стали слушать его, а сразу схватили. «Ха, сразу?» — вступил в разговор другой, не представившийся боец. «Разреши, командир?» «Говори, лейтенант, и я послушаю». «Едем мы, значит, ну, по своим делам. Первая машина прошла. А у нас-то у всех приборы ночного видения. Вот передовой дозор и заметил, что кто-то сидит, прислонившись к дереву, и по сторонам смотрит. По рации передали нам приказ, значит, узнать, кто это». Выгрузились мы, значит, за полкилометра и к месту. А там, действительно, неизвестно, кто сидит и наблюдает. Приблизились мы, значит, к нему, потребовали опознаться, а он за оружие хватается, вот и повязали. А ты точно тот самый бес? Лейтенант, это лишнее. И передай всем, чтобы не распространялись, кого везем. Принято, командир, хмуро ответил офицер. Аж СОШХ не за оружием тянулся, а достать листовку, чтобы подтвердить, что это он. Понял, почему действия Анторса расценили как агрессивные. Он, кстати, нормально по-русски понимает и говорит, что не выслушали. «Так не успели», — под хмурый взгляд майору ответил лейтенант. Бронеавтомобиль, не останавливаясь, ехал еще примерно полчаса. Аж СОШХ успокоился и с интересом наблюдал за нами. «Все, приехали, выходим. Бес, и как там его?» «Истинно живой принц крови, генерал-командор Аж СОШХ. Но можно Саша?» Ответил на вполне понятном русском языке Анторс, чем вызвал немалое удивление у окружающих. «Хм, Саша так Саша», — хмыкнул кто-то из бойцов. «И ты, Саша, со мной. Мне надо доложить командованию. Тебя, бес, кто только не разыскивает. Знаешь, когда ты впервые представился, я не поверил, что ты — это ты», — на ходу пояснял майор. «Почему?» «О тебе я слышал еще с Бугульдейки. Это ведь ты первый захватил инопланетные образцы». «Наверное». Мы шли по широкому коридору. Как мы въехали внутрь, как догадался, скалы, я не понял. Бронеавтомобиль двигался относительно быстро, а обзор из него, мягко скажем, неважный. «Не тушуйся, я с группой как раз эти образцы сюда и доставлял». Мы остановились возле стационарного поста. «Ждите. Гром, нам бы привести себя в порядок, поесть нормально. А потом уж командование. А то, думаю, надолго все эти разговоры затянутся». «Я тебя понял. Ладно, ждите здесь». Не успел толком осмотреться, как из будки поста стационарного контроля вышел майор Гром. «Значит так, товарищи, обрадую, что у нас с вами есть час, чтобы привести себя в порядок и в путь». Я пожал плечами и ответил. «Час так час, бывало и хуже». «Не волнуйся, прибудем ко мне в подразделение, приведете себя в порядок, а по дороге и поедите, и поспите». «Как долго ехать?» «Часов 6. Повезло, что только через час состав подготовят». «Хотели вас на дрезине отправить, но уговорил не пороть горячку. Так что поедем с комфортом». Аж СОШХ довольно хорошо понимал русский язык. И я переводил, пояснял, только отдельные фразы. «Здесь есть представители моей расы?» Когда план на ближайшее время стал понятным, задал вопрос Аж СОШХ. «Есть, но я бы хотел с ними встретиться». Не дал договорить Аж СОШХ. «Саш, ну не в таком же виде встречаться истинно живому генерал-командору». Сейчас приведем себя в порядок, и тогда нам организуют встречу. Верно, товарищ Гром?» Видя растерянное лицо майора, поспешил ему помочь. Офицер, недолго подумав, кивнул. «Вот и дежурный электромобиль. На нем и поедем», — оживился майор, увидев едущий в нашу сторону транспорт. «Тут относительно недалеко. О новом комплекте формы я договорился. Вроде все». Электромобиль остановился возле КПП. «Ехать относительно недолго, но время поджимает, товарищи. Так что по местам и поехали». Конструкция электромобиля была мне незнакома. По своим габаритам напоминал минивэн, а шильдик на рулевом колесе однозначно указывал, что это произведение отечественного автопрома. На нем отчетливо красовалась стилизованная ладья. На мой незаданный вопрос, когда я с интересом разглядывал это чудо техники, водитель, покосившись на майора, пояснил. «Наш это аппарат. Охта называется. Еще лет 10 назад в малосерийное производство пошел. Вот только до обычных покупателей не дошел. Слишком уж хорош оказался в закрытых помещениях с замкнутой вентиляцией». Я понимающе кивнул. Использовать двигатель внутреннего сгорания в замкнутых пространствах – это излишняя нагрузка на вентиляцию, и рано или поздно угоришь. А электромобиль при отсутствии недостатка электроэнергии – идеальный вариант для передвижения. «Майор, мы в метро 4000?» После заданного вопроса водитель с недоумением покосился на меня. «Можно и так сказать. Мы в одной из его веток». Больше ни я, ни Аш, Сошах, Аш вопросов не задавали. Как-то незаметно навалилась усталость. Только принятый в расположении контрастный душ немного привел в чувство. Переодевшись в новую форму, я сидел и ждал Аш, Сошах, Аш, что уже четверть часа плескался под струями горячей воды. «Бес, ты бы поторопил его. Время идет, а нам еще до станции добраться надо». Явно нервничал майор. К моему удивлению, в помещении казарменного типа на 10 человек никого, кроме нас, не было. «Подчиненных специально выпроводил?» — ответил, поднимаясь с удобного диванчика. «Да, у меня приказ, чтобы как можно меньше число видели и твое лицо, и лицо Анторса. И тем более услышали имена», — не стал скрывать майор. «Странно», — пробурчал про себя, а сам подошел к двери душевой. Но она открылась, и оттуда вышел раскрасневшийся и улыбающийся Аш Сошах Аш. «Все, собираемся. Нас ждут», — оживился майор. Нервозность офицера и излишняя секретность мне показались странными, но я не придал этому значения. Путь до станции, откуда мы должны отправиться навстречу к командованию, я провел в полудреме. Пришел в себя только тогда, когда электромобиль остановился и послышались недовольные возгласы «Аш, Соша, Хааш». «Саша, что случилось?» — вылез из электромобиля на платформу. Электропоезд уже стоял на перроне, а невдалеке наряд солдат что-то грузил в вагоны. «Командир, когда мне обеспечат встречу с моими собратьями?» Он тоже, пусть и медленно, но понятно говорил по-русски, так что переводить его слова не понадобилось. Перевел взгляд на майора, и тот оказался готов к вопросу. «Я связался с командованием, и, как меня заверили, командиры и высшие представители расы также приглашены на встречу в центральный сектор. Мне надо встретиться с теми, кто находится здесь. Поговорить с ними и удостовериться, что соглашение о союзе не нарушается. Я генерал-командор, принц крови истинно живой, командующий группировкой, и несу ответственность за доверившихся мне... Гром!» — перебил распалившегося генерал-командора. «Есть тут пара...» — чуть не сказал человек, но быстро исправился. «Анторсов, что поедет с нами и успокоит генерал-командора в нерушимости нашего союза». Майор долго молчал. Желваки его играли, но он согласился с моими доводами и по рации отдал соответствующее распоряжение. Вроде никаких кодовых слов в его речи я не заметил и собирался уже садиться в вагон, но он остановил. «Сержант, отойдем». «Проблемы?» «Да». Мы отошли на несколько метров от вагона. В это время солдаты, что занимались погрузкой, приостановили работу. Я покосился на майора. Оружие у нас забрали, сохранили мне только пистолет, и Аш Сошах Аш наотрез отказался сдавать клинки, и его можно понять. Это статусные для истинно живого принца крови предметы, и после недолгих объяснений их оставили у него. «Бес, у нас проблемы с анторсами», — без предисловий заговорил майор. «Язык у нас толком никто не знает, тем более обычаи и устоявшиеся социальные нормы. Наши учат язык, но на таком уровне, как ты, пока никто не владеет. А анторсы совсем голову потеряли. Наши приказы и распорядок не исполняют, но это ладно. Они друг с другом грызутся. Хорошо, когда впускаем внутрь убежища, требуем сдать оружие. Некоторые послушали, некоторых пришлось разоружать. И, как знаю, во время разборок троих свои же убили. Поговорить, узнать, в чем дело, не пробовали? Теперь мне стало понятна осторожность и скрытность нашего здесь пребывания. За все время, что здесь находились, видели от силы 8, и то 6 — это солдаты, что сейчас старательно изображают перекур в работе. Языком на достаточном уровне никто не владеет. Да и они, как тебе сказать, относятся к нам, людям, пренебрежительно. Я даже удивился, что этот Саша тебя командиром называет. Это долгая история. Анторсов доставят, чтобы успокоить генерал-командора. Да, везут уже. Только чтобы они были не клонами, а истинно живыми. Как-то сразу не уточнил этот вопрос. Я понял. Спохватился майор и стал быстро что-то говорить в рацию. Анторс стоял невдалеке возле входа в вагон и всем видом показывал свое нетерпение. «Аш, Соша, хаш, заходи в вагон, располагайся!» Чтобы успокоить, подошел к нему. «Я подожду здесь». «Твое право, генерал-командор». Не стал идти на конфликт, тем более не знал, чем он вызван. Из разговоров с Сашей я так толком и не разобрался в их социальном устройстве. Знал только, что высшим органом управления у них является Совет Живых. Но вот остальное для меня оставалось загадкой, которую пока не смог разрешить. А если быть честным, то и времени у меня на душевные разговоры не было. То он косился на меня с неприкрытой опаской, то я не воспринимал его как способного к ответственным поступкам. «Везут», — указал на приближающийся электромобиль Гром. «Садимся в вагон». «Ты с нами, майор?» «Да, приказ сопроводить вас до конечной станции». Электромобиль остановился возле третьего от нас вагона. Он просто проехать дальше не мог, так как, вероятнее всего, специально грузчики перекрыли свободный проезд разными тюками. «Саша, садись, надо ехать. В поезде поговорите». Убедившись, что доставленные анторсы не похожи на клонов и их привезли не связанными, настойчиво указал аж Соша Хаш, что играть роль важного командира, заботящегося о своих подчиненных, больше не стоит. И, не дожидаясь, когда меня послушает, сам полез в вагон. «Сержант!» В тамбуре догнал меня Гром. «Если что, в пятом вагоне моя группа едет. Не считая еще двух пятерок, что в каждом вагоне». «Все так серьезно?» А я удивлялся, что не придавал этому значения, что нас фактически сопровождает один единственный человек. Ни охраны, ни соответствующего сопровождения. А по пути нам так и вообще никто за все время не встречался. Ни один транспорт, не говоря о пешей группе. «Да».